Радует в этой ситуации только одно: все, кроме первого дебафа, уже через 3 дня пройдут. Первый, тот, который на чакра-каналы, продержится на 2 дня дольше. И я честно собирался эти 5 дней прождать в лесочке, пусть и сменив место пребывания, ибо пересечься с Шиноби Суны или Кири у меня не было желания. И, собственно, на смене места проживания я и пересекся с этой процессией, а дальше, надеюсь, не будет как в пословице «любопытство кошку сгубило». Вот только в какой-то момент мне стало казаться, что что-то не так с самим местом, куда шла эта группа. Я хоть и не был сенсором в привычном шиноби виде, но мог чуять чакру, как собака, запахи. И сейчас чем-то неуловимым несло от того холма так, что это я ощущал с 300 метров. По мере приближения мне вообще стало казаться, что это фонит сам холм, однако, возможно ли такое? Я уже уловил, что эта парочка говорит о каком-то аналоге, не то природных минералов, не то чакры. И то на последнее указывает только то, что всякие там минералы не могут протечь в стороне от источника. С другой стороны, может, они этим заковыристым словом нефть обзывают, и может, она в этом мире фонит чакрой. Впрочем, с тем же успехом она могла и в прошлом мире фонить так же, просто там этого никто не мог ощутить, поскольку чакры юзеров не было. Немного подумав, создаю клона. Раз уж я сейчас не самый лучший боец, а у этого мук, да как там его звали-то? В общем, а у него было время подготовиться, то лучше подстраховаться. И если уж я попру в лоб и что-то пойдет не так, ну, в общем, все будет как всегда, то пусть мой клон страховка подберется со спины и, если что, прикончит этого марионеточника. Потому уже через минуту я был единственным зрителем представления. Под названием «Контуженный клон Наруто пробирается среди марионеток, избегая их окуляров, под носом у невидящих его подкурока людей». Мда, цирк уехал, клоны остались. Только так я могу обозвать все те финты, что выписывал мой клон, порой еще и путающийся в движениях. Все же пусть сам он и из чакры, но мое состояние на него перенеслось при создании. «Анракузен, что все это значит?» Тем временем повысила голос женщина. «Что-то не так, Ваше Величество!» Покосился на нее мой будущий противник. И буквально все во мне взвыло, кого-то сейчас будут убивать. Точнее, это интуиция орала, что кого-то, а вот опыт, доставшийся мне от Лишу Веня, однозначно намекал, что сейчас знакомый мне шиноби будет резать эту женщину. Вот только стоило мне напрячься, как, не отворачиваясь от своей будущей жертвы, мой противник начал одними глазами оглядывать округу. Мда, ни у одного меня есть чуйка, что и понятно, либо опытный шиноби выработает интуицию, ощущение чужого взгляда, предчувствие опасности, неприятностей, в общем, хоть что-то из этого списка, либо опытным ему не стать, а вот мертвым, легко. На таком расстоянии я точно могу сказать, что здесь нет никакого ответвления от источника Рюйку. Что все это значит, отвечай. За бравадой женщина явно пыталась скрыть свой страх. Она боялась и не доверяла этому шиноби перед ней, но пыталась это скрыть. Однако, сейчас она нервничала. Вот как, я все же надеялся, что мы скроемся за холмом, чтобы не было и тени шанса, что кто-то может увидеть нас из города. Но, ладно, дальше тянуть уже непозволительно. Будьте добры, Серому сама, умрите. Под конец соскалился и чуть ли не выкрикнул шиноби, поведя руками, видимо, для массовой команды марионеткам. Вот только я начал движение еще на моменте увидеть нас из города, уже тогда поняв, что будет дальше. И все равно, всех я спасти не успевал, 3 настоящих солдата были убиты. Возможно, сделай я выбор, который мне нашептывало прошлое Лишу Веня, я бы все закончил в один миг, но... Пусть я не успевал спасти солдат, устраивать размен шиноби на невинную женщину я был не готов. Да, опыт Лишу однозначно говорил, что если я дам убить женщину, выбрав целью Мукоди, то он не успеет защититься, если же я буду защищать ее, инициатива окажется в руках противника. Что же, радует, что я не стал вторым Лишу Венем, несмотря на полное погружение в его жизнь. «Ты еще кто такой?» — раздалось со стороны марионеточника, под звон стали. В общем-то, разнести марионеток оказалось несложно, хоть мне и пришлось раскорячиться в воздухе, прикрывая Серому с 3 сторон, еще и помогая себе выстрелившими из левой руки бревнами Макутана. На большее меня сейчас не хватит, разве что парочка техник Суитана. Но по большей части мне сейчас вообще придется сражаться чисто физически. Хотя, это даже к лучшему. Подлые шиноби напали на нашу королеву и прикончили ее. И теперь мы можем готовиться к войне официально. Улыбнулся Мукоди, на что Серому просто начало хватать ртом воздух. Мне же не понравился тот факт, что разлетевшиеся марионетки, которых я достал, собрались заново. Нет, сам факт того, что марионеточники могут восстановить своих марионеток прямо в бою, используя уцелевший функционал, я знаю уже давно, но вот то, что он это сделал без единого жеста, здесь есть еще кукловоды из Суны. Или я чего-то не понимаю. Анракузен, что все это значит? Судя по глазам, местная королева прекрасно все понимала, а вопрос, даже не знаю, может хотела услышать подтверждение своих мыслей из его уст. Или же надеялась, что она ошибается. Неужели непонятно? Ты ведь всегда меня подозревала, просто, я старался не подавать повода для конфликта, ну и мои идеи, мои умения, были полезны твоему народу. На месте жалкой деревеньки я возвел город, не имеющий себе равных. Мои магистрали с чакрой из источника обеспечивают весь город и всех его жителей необходимым для комфортной жизни. Но ты продолжала меня подозревать, что бы я ни делал. Думаешь, я не знаю, что благодаря своей связи с чакрой Рюмьяку, ты отследила ту часть чакры, что я вполне заслуженно взял себе, так сказать, в оплату всего того, что сделал для вашего народа. И ты нашла мою маленькую мастерскую с марионетками. Ох, хоть городом уже несколько лет на самом деле владею я, но если бы ты со старейшинами подняла панику, это могло бы вызвать проблемы и отток живой силы всех тех рабов, что приведут в движение основную мастерскую. А также твоя дочь. Не смей трогать мою дочь. Прервала речь Мукоди Серому. Конечно, ничего не имею против светских бесед, но может вы подойдете ко мне и я вас отсюда унесу. Покосился я на Серому, разваливая целый десяток марионеток уже в третий раз. Хорошие новости, из полутора десятка кукол осталось только 9. Остальных, благодаря умениям одного китайца, я поломал довольно качественно и неоднократно, так что в этот раз Мукоди уже не смог их собрать. Плохая, этот бой мне не вытянуть, защищать и нападать сразу очень сложно. Хаем, а если так? Ох, можешь умереть с легким сердцем, ей я пока ничего не сделаю. Не в ближайшие годы. Манипулировать взрослой женщиной трудно, девочкой-подростком куда легче. Конечно, я бы предпочел завоевать доверие ребенка, но я появился несколько позже моих расчетов, между прочим из-за тебя, Генин Канахи. Да, я тебя вспомнил. Столько лет минуло, но я все еще помню тот случай. Интересный и занимательный. Что же в тебе такого? Впрочем, скоро узнаю. Да, я бы предпочел манипулировать ребенком, правильно ту вырастив, но я попал сюда с опозданием, и поначалу мне нужен был твой авторитет, взрослые особы, потом надо было закрепиться самому и создать правильный образ для остальных и дитя, при этом себя не раскрывая. Фактически, если бы не твоя находка, я бы все равно тебя убил, время уже поджимало, а еще один авторитет для малышки Сары точно будет лишним. Она уже и так не ребенок, а подра, тебе не говорили, что прерывать невежливо. Обратился уже ко мне Мукоди, когда я выплюнул в его сторону десяток синбонов техники небесного плача. Однако его шустро прикрыла одна из марионеток, но воспользовавшись тем, что он не видит меня из-за разлетающейся на части марионетки, отправляю в его сторону кунай с активированным взрыв-тегом. Это все. Перехватывает он кунай, удивительно проворно для его нынешней комплекции, вот только бумажку он замечает поздновато. Взрыв, и его откидывает спиной вперед на десяток метров, после чего он в прожженной одежде, умудрившись устоять на ногах, начинает разгибаться. Ок, встречались мне уже прочные и живучие противники. Однако свое дело я сделал. Это было неприятно. Наверное, я должен был бы сказать, что даже больно. Но я более не испытываю этого чувства. Распрямился он и получил копьем из Макутана со спины, оказавшись пробитым насквозь. Да, он отлетел точно туда, где его поджидал мой клон. И да, идея с копьем из Макутана, зачет. Клон, красавчик. А, точно, ведь он это же я. Тогда, я, красавчик, такую идею сгенерировать. Кажется, пора заканчивать наши игры, произнес он каким-то натреснутым голосом, после чего одним ударом кулака снес моего клона, после чего треснул, нет, не так, треснула человеческая оболочка, открывая вид на что-то среднее, между пауком и муравьем, с человекоподобным лицом, даже имеющим шевелюру, а еще бур во рту, которым эта трехметровая тварь стреляет с завидной скоростью. Пришлось подхватывать Серому, пребывающую в шоке от всего происходящего, и парой прыжков отступать в сторону, под конец чуть не свалившись, ноги все еще не слишком хорошо слушаются. Не понял, а где нити? Поставив женщину на ноги, а то мои руки мне еще в бою пригодятся, присмотрелся я к этой образине. От второй пары его конечностей отходили нити, для управления остальными куклами, но у самого Человека-паука никаких нитей нигде не было, при этом все его сочленения двигались вполне активно, особенно первая пара конечностей, имеющая огромные лезвия. «Верткий», — выдал он в мою сторону, — «ты ведь человеческая марионетка, да что ж вас, кукольников, так тянет отказаться от родного тела из плоти и крови, а зачем надо было делать из себя чудовище?» Признаюсь, чуть сорвался, когда понял, что нынешний Мукоди далеко не кукла и не человек. Блин, вот только недавно думал, как бы не стать чудовищем, не набраться плохого от лишувения, не сорваться, уже открыв личное кладбище и описывал по куре страх когда-нибудь стать как прежний Гаара, когда-то сдавшийся и поверивший тем, кто называл его чудовищем. И уже через несколько дней встречаю того, кто, будучи нормальным человеком, без ужасающей судьбы, монстра внутри или ненависти целого поселения, сам выбирает стать гробанным чудовищем. Ты и есть Тянракузен. Ухватила суть из моей речи Серому, смотря в шоке и ужасе на это создание, все еще пытающееся прибить меня. И, похоже, прибить удачно. Я уже начал выдыхаться. Вот знал же, что лезть с такими дебафами глупо. Будь. Еще и оступился. Максимально быстро для своего нынешнего состояния формирую в руке Расинган, принимая на него выпад лезвия конечности подловившего меня монстра, в итоге откидывает как его, так и меня. Я без прочной опоры был просто снесен, его же таки уволокла назад детонация техники. Но на меня уже несутся марионетки, о которых то чудовище не забыло. Да, это я, и теперь я совершенен. Человек погиб бы если не от взрыва печати, то от копья в спину точно, но я бессмертен. Мой новый мозг способен управлять тысячами марионеток, часть из которых уже летит сюда. Я могу совершенно не бояться любых повреждений, а с такой подпиткой чакрой, какую мне обеспечивает Рюмьяку, я всемогущ. Но человеческое тело не способно выдержать и тысячную долю этой чакры, зато это тело не имеет и данного недостатка. С удовольствием, явно смакуя свое превосходство, ответил сразу и мне, и местной королеве монстр, сейчас разобравший одного из частично поврежденных мной воина-марионетку и использовав его части для восстановления своей конечности. Я же в это время техникой разрывной волны снес и разрушил несшихся ко мне марионеток. Думаю, половину уже в строй не вернуть. Но блин, эта техника была, как и Расинган, за пределами того, что я мог безопасно для здоровья применять в бою. Но либо так, либо смерть. Неудачная ситуация, да. Мой клон, снова подкравшийся к противнику, запрыгнул на один из верхних сегментов тела монстра, и оттуда применил дзюцу двойного водяного пистолета, уничтожая голову этого монстра. На что противник изогнул свою конечность в другую сторону и нанизал моего клона на свой клинок. Вернувшаяся чакра клона, попытавшись втиснуться назад по больным чакра-каналам, принесла мне столько приятных ощущений, что я секунды на полторы вообще выпал из боя. Когда же, применив границу сферы, смог отстраниться от боли, обнаружил, что этот гад не стал восстанавливать разломанных мной марионеток, а просто использовал их лезвие, отправив в нашу Серому сторону. Вытолкнуть королеву из зоны поражения вышло явно чудом, не иначе, а вот я ощутил боль в боку, левой руке и обеих ногах. Скоттина, не волнуйся, ты не умрешь, я еще хочу понять пару вещей, и у тебя даже будет компания, чтобы тебе было не так скучно, и чтобы мне самому не пришлось ухаживать за всякими пленниками подопытными, услышал я голос прежнего Мукоди в уплывающем сознании. Последними, перед провалом в темноту, я увидел странные надписи, чей смысл от меня ускользал. До прибытия Мината осталось 2 месяца, до появления вашей команды в Роуране осталось 2 месяца и 8 дней, до возвращения сожранной своей совестью Пакуры осталось 2 месяца и 10 дней. До потери вами девственности остался 1 месяц и 6 дней. Кажется, система тоже янулась. Это была моя последняя мысль. В себя же я приду лишь через пару дней, в камере под Рауранном, в одной камере с приставленной ко мне Серому, который только ради ухода за мной и сохранили жизнь. Точнее, отсрочили финал. Но все это я узнаю много позже. Примечание к части. Выдаю Проду по договору с Верредом и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Глава 115. Это было глупо, заявила мне в лицо это Серому, стоило мне очнуться. Нет, сначала она меня напоила, и только потом высказалась. Если ты о своем спасении, то это однозначно самая странная благодарность, которую я когда-либо слышал, хмыкаю в ответ. Если бы я погибла, но при этом ты его уничтожил, то тогда народ процветал бы в руках моей дочери, а ей самой ничего не угрожало, а теперь мы все живы. Не умер в итоге вообще никто. А раз так, то есть еще шанс, надо просто не сдаваться, не дал закончить этой особе я, а то еще начнет истерику, и даже не потому, что она такая истеричка, а просто перенервничала, пережила покушение, плюс своими глазами, вблизи, видела смерть своих подданных, избежала этой смерти, но попала в плен, где, если верить системе, пробыла уже почти 3 дня, неплохо так меня вырубила. И все это без возможности выпить, заесть стресс, выговориться, да хотя бы поругаться с кем-то. Плюс присмотр, а судя по грязным полотенцам в стороне, еще и уход непонятно за кем, вроде как и спасшим, но все равно вообще непонятной персоной. А учитывая, какие в народе байки ходят о шиноби, пребывать со мной в одной камере для этой особы было стрессом как бы небольшим, чем покушение на жизнь. Ну а еще, с удивлением понимаю, что в концепции никогда не сдаваться действительно что-то есть. И, я сейчас, почти что-то продекламировал. Осталось еще добавить потому, что я битме. КХМ потому, что это мой путь шиноби. И у меня после такого появятся некоторые подозрения относительно своего психического здоровья. Глупость, что мы можем сделать отсюда. Для наглядности даже повела рукой вокруг Серому. Только сейчас сосматриваюсь. Аскетичненько, да. Помещение 5 метров в высоту и 10 в ширину, правда последнее не точно, из-за скругленной формы без углов глаз резко теряет возможность уцепиться за нормальную точку отсчета. Так что если в уровне потолка я все же уверен, то вот с расстоянием между стен не все так просто. Ну и прямо напротив стальной двери, выделяющейся прямоугольной решеткой на уровне головы, но через которую голову не просунешь точно, я даже насчет своей руки не уверен, а ведь мне пока еще далеко до габаритов взрослого мужика. КХМ, так вот, прямо напротив этой двери и находилась моя кровать. Ну как кровать, воткнутая, хотя, скорее вплавленная в стену плита, снова стальная. Мне кажется, или этот мукади не только чакру из земли добывает. Еще в стороне от этой плиты, на которой был постелен футон, не иначе, располагалась дырка-выемка, и я уже догадываюсь, зачем она тут? С одной стороны спасибо тюремщику хоть за какой-то туалет, а с другой, можно мне отдельную камеру. Как минимум, мы можем выбраться отсюда, хмыкнув, отвечаю. Ага, а я посмотрю, как ты это будешь делать, коноховский засранец. Раздалось несколько приглушенно со стороны входа. Скашиваю глаза в сторону решетки окошка у двери, и, никого не вижу. Поднимаюсь, отмечая, что все тело затекло. В местах ран не слабо чешется, но в принципе почти все прошло, только чакра каналы все еще дергает. Дойдя до двери, оцениваю ее толщину, приличненько так, и только после этого обращаю внимание на то, что находится по ту сторону. Впрочем, ничего впечатляющего я не увидел. Коридор, каковых много, либо обшитый металлом, либо вообще полностью из него сделан. Это ж какие деньжищи можно за все это выручить, если продать. Пусть жабы у меня нет, но вот легкую хомичность мне Хитоми привила. В общем, вполне обычный коридор с искусственным освещением, окон с моей позиции не видно, охраны тоже, только такое же окошко прямо напротив, в которое смотрит. Лжеанка, давно не виделись, ты что тут, уже больше недели сидишь, что ли? Попытался я прикинуть прошедшее время с момента нашего расставания. Так, грубо говоря, почти сутки с моего побега отсюда после перемещения, я провел в одиночестве. Точнее, не конкретно отсюда, но с этого города. Потом 5 суток я пробыл вместе с Покурой, и еще почти 3 провалялся без сознания. Так что да, она тут больше недели минимум на день, а то и на два. Да ты достал, коротышка. Это из-за тебя я здесь. И я не эта ваша лажанка или как там ее. Я, Гурин. Смотря на меня взглядом, очень далеким от любви, понимания и прощения, заявила, да нет, начало так вообще выкрикнула эта особа. Как скажешь, лжеанка, пожимаю плечами под ее почти рычание в ответ. А теперь пора бы уходить. Собираю некритичный уровень чакры в кулак и понимаю, что набранное почти сразу развеивается, даже не оформившись во что-то. Не понял. Когда в попытке применить гидратацию и просто вытечь из странных наручников на руках и вполне привычных по фильмам и прочему кандалах на ногах у меня ничего не вышло снова, меня прошиб холодный пот. Кажется, выломать дверь или утечь канализации не выйдет. А если попробовать просто физически? Я так-то много сильнее обычного человека по идее. Ха-ха-ха. Нам отсюда не выбраться, ушлпок. Думаешь, я не пробовала? Хотя да, до дурости. Вроде попыток выломать толстенную дверь своими силами без чакры, я не доходила. Раздалось со стороны Гурин. Заткнись, ТЦ, неприятно, вправляю выбитые пальцы назад. Мало того, что в этих наручниках особо не размахнешься, так еще и дверь реально толстая. Кожа чуть расцарапана, ну хотя бы не костяшки в кровь, пара пальцев выбита, а на той даже малейшей вмятины нет. Эх, кажется, я хотел когда-то прокачать свои кулаки. А то хоть они у меня и имеют перк стальные кулаки, но на самом деле крушить ими я могу только каменные стены, что в самом описании особенности вполне присутствует. И я долгое время их не качал. Пора довести их до уровня сношу метровую стальную дверь пальцем, не ниже. Кстати, ты чего такая спокойная? Ха, в отличие от остального мусора, я была важна для Арачимару. Не знаю, где там застрял этот долбанный Кимимару, но Арачимару сама точно за мной придет. Я одна из самых верных его шиноби, у меня уникальный геном и я никогда его не подводила. Гордо заявила эта особа. Не хочу тебя разочаровывать, хотя вру, отбитой маньячке, вроде тебя, мне хочется вынести мозги. КХМ, так вот, после той вспышки мы оказались в прошлом. Твой разлюбимый Арачимару сама сейчас Саннин Канахи и даже не помышляет о предательстве. А уж до нашей с вами погони нам лет так 20 еще ждать. Думаю, скорее у меня. Как ты сказала, ушлика выйдет выбраться отсюда, чем твой разлюбимый Арачимару сюда заявится, сквозь время и пространство, да, угу, признаю, несколько сорвался на девчонке, чуть старше меня самого, но ощущать себя беспомощным, отвратительное чувство, оно реально пугало, а страх сам собой перешел в агрессию и вылился вот в это, и ведь что хуже, Гурин мне поверила, по глазам вижу, и хоть орала, обзывалась и отвергала, но за этой злостью и отрицанием с издевками проскальзывали нотки отчаяния. Я же, применив границу сферы, дабы успокоиться и очистить разум, стал искать способы выбраться. Пока выходило, что очевидных способов нет. Зато в сознании забредала мысль, что помимо прокачки кулаков, со следующим выносом двери, можно дождаться выздоровления, и попутно разобраться в наследии Лишу. Все равно стучать кулаками по металлу сутками не смогу даже я. Пока те будут восстанавливаться, можно заняться остальным телом. Да, даже нужно. А то все задания и задания. Чакра и контроль, конечно, растут. Техники я новые осваиваю и старые закрепляю, но что-то совсем я свое тело забросил. Битвы его, разумеется, держат в тонусе, но это совсем не то же самое, что я творил хотя бы и будучи лет на 6 младше, когда дзюцу у меня было немного и те давались с трудом. Вот как раз, не пусти я это на самотек, положившись на дзюцу, сейчас бы уже выломал дверь. Да и в принципе, варианты блокираторов чакры много где и у кого есть. И пусть с врагами я могу справиться и стилем Лишу, но и его одного может оказаться мало, вот как сейчас. Таким образом, будем качаться. Приняв такое решение, попутно проверив статус и кое-что заметив, я приступил к реализации плана. Пусть все эти кандалы и мешаются, но на ногах они посвободней, так что удары коленом или еще ряд ближних могу и отработать. Как видишь, мы в западн, что ты делаешь? Не закончив изначальную фразу, уставилась на меня Серому. Восстанавливаю форму, а то я уже с неделю не мог отойти от всех тех передряг, в которых побывал. А там можно и потренироваться. Плюс буду пытаться сделать что-то со всем этим заточением, ответил я, не прекращая разминки. Ох, Как приятно снова чувствовать свое тело, без всякого тремора рук, путаницы ног и прочих минусов. Ну да, оставленные моим противником раны чешутся и ноют, но это малые потери. Угу, не считая того, что с нас сейчас нагло качают чакру. И уже не первый день, Наруто. А еще я нахожу это ироничным, что ты сейчас тоже в тюрьме, подал голос Кьюби. Сейчас звучащий на удивление приглушенно, словно откачка чакры мешала нам полноценно общаться. И да, именно это я и заметил в статусе. Успокойся, Лис, за воровство он еще получит, а мне это еще и на пользу, отчасти. Это глупо, уселась на, ладно, пусть эта плита будет кроватью. В общем, уселась на кровать Серому, и замолчала, словно все сказала. Впрочем, долго молчать у той не вышло, и она стала расспрашивать меня о том, откуда я знаю Анракузана, это новое имя Мукади. Правда ли я из будущего, что там случилось с их городом, а под конец как-то ну очень логично перескочила на тему своего города, народа, затем своей семьи, дочери и самой себя. В общем, когда через 4 часа к нашей камере пришел сам Мукади, я даже был ему немного благодарен. Странно, ты еще не почувствовал легкую слабость. Это нормально, когда из тебя выкачивают чакру, были его первые слова при появлении. Мда, утечка чакры в статусе подтвердилась, как и реплика Кьюби. С самого пробуждения ощущаю легкую слабость, это нормально, когда один безумный марионеточник нанизал тебя на несколько ножей, а после регенерации ты потратил на выздоровление ресурсы своего организма, не прерывая тренировку, отвечаю я, думаю. Сам факт моей тренировки при оттоке чакры и вызвал у того этот вопрос. То есть, он банально удивился. Хаем, возможно для тебя этот отток чакры слишком мал. Все же эти темницы были спроектированы для высасывания чакры кого-то вроде вон той девочки, за моей спиной, махнул он в сторону камеры Гурин, для чудовища, вроде тебя, они не столь эффективны, зато безопасней. Если она погибнет от чакроистощения, то просто камера освободится. Но вот твои запасы чакры я буду тянуть долго, они мне еще пригодятся. И не волнуйся, бывшая королева в одной камере с тобой не погибнет, я этим озаботился. Кстати, Серому сама, поздравляю, после вашей смерти от рук злых шиноби Конохи, народ единогласно поддержал как кандидатуру вашей дочери, чья инаугурация произойдет через 2 месяца, так и военное положение в связи с возможной скорой войной с Конохой. На этом все. Думаю, это наша последняя встреча, даже если ты, в жемчурике, сможешь выжить и подстроиться под отток чакры, навещать тебя мне смысла нет. Твоя участь стать батарейкой до конца своей жизни. Так что прощай, чудовище, развернулся Мукади. Вот кто бы еще говорил о чудовищах, Мукади, хмыкаю, спокойно переварив его слова. Нет, я даже рад такой недооценке и гордыне противника. Чем реже он нас навещает, тем больше вещей я могу проворачивать у того под носом. Ведь, чисто для примера, зачем прятать подкоп, если тюремщик все равно не заглядывает в твою камеру. Вот и тут так же, Мукади, я уже и забыл это имя. Теперь я, Анракузан, истинный правитель Роурена. Вот это он произнес уже эмоционально. Кажется, занятым местом он изрядно гордится. Бы тоже постарался забыть имя, так созвучное со словом мутк. Бурчу себе под нос, Серому, до этого молча, с ненавистью смотревшая на Мукади, дождалась его ухода, и только после этого перевела взгляд на меня, выцепив из речи говнюка основное и сразу же задав вопрос. И да, похоже, пока я был без сознания, эта пара уже успела наобщаться. Вот она уже и не срывает злость на нем, банально сказать нечего. А может наоборот, не хочет напоминать о своем существовании, так-то ее как мою сиделку оставили в живых, я так понял. А теперь я снова на ногах. И еще, надо избавиться от этих наручников на руках. Учитывая их странную вычурность и массивность, а также оговорку этого Анракузана Мукади о том, что откачка чакры ничем Серому не грозит, сдается мне, что даже если тянет чакру вся поверхность камеры, что-то вроде фокусатора может находиться именно в наручниках. Ну и без них мне в любом случае будет куда комфортней. Что он имел в виду, обзывая тебя чудовищем? Странным взглядом покосилась на меня та, да то, что и сказал, этот карлик и есть чудовище. Опять влезла притихшая была Гурин, очень похожий на то, что она просто боится Мукади. Хах, это будет долгий рассказ, вздыхаю, прерывая занятие. Как раз успел устать, и рассказать придется, Не хотелось бы, чтобы моя сокамерница решила удавить чудовище во сне. Да и в принципе, не люблю, когда меня боятся. Наверное, даже больше, чем когда меня ненавидят. Так что дальше я принялся за рассказ, усевшись прямо на полу, поскольку садиться на кровать, которая уже была занята, меня не тянуло. Вообще, быть в заточении с кем-то оказалось очень смущающе. Ладно еще, когда нам сверху сбросили еду через открывшийся квадратный люк в потолке. Некий особый вид фруктов, прекрасно утоляющий еще и жажду, был не худшим решением, и вполне себе сытным, пусть и не слишком вкусным. Хотя сама подача через верх напоминала, да просто будила не лучшие ассоциации. Но голод не тетка, плюс для восстановления и тренировок нужна энергия, пища, вода. А вот когда в туалет захотелось сначала серому, очень долго мявшийся, а после приказавший мне уйти к двери, встать лицом к этой двери и заткнуть уши, и я даже подчинился, хотя от осознания того, что было у меня за спиной, уши все равно еще сейчас горели алым. К такому меня жизнь не готовила, а затем и самой женщине пришлось занять мою позицию, приспичило уже меня. Еще веселей было с кроватью. Одно дело, когда я был без сознания, но вот теперь, в общем, я предложил кровать серому, сам устроившись на полу, но та протестовала до последнего, поскольку ребенок не должен спать на стальном, холодном полу. Это не только очень неудобно, но и вредит здоровью. А меня она считала ребенком, пусть и видела, на что я способен, пусть и знала, чем чаще всего занимаются шиноби, и даже после истории о том, кто такие джинчурики, мнение свое она не сильно поменяла. Так что у нас была почти война. Я с моими гормонами был против те подстегивать, да и приходилось мне уже спать и на земле, и вообще много где. Серому была категорически против, Гури нарала: заткнитесь и дайте поспать. Да еще, как оказалось, свет тут вообще не выключается. Так что запутаться, где день, а где ночь, легче легкого. Меня-то система спасала с ее отсчетом времени, а вот как психическое расстройство не заработали Гурин и Серому, я не представляю. Впрочем, к концу первой недели в камере, на Гурин мне уже было плевать. Отбитая психопатка. Вполне обычная проверка, подумаешь. И я с блеском подтвердила свою полную лояльность. В очередной раз напомнила мне та о рассказанной истории. Как она получила ранение на задании, будучи еще младше, и после раненую малышку выходила женщина, и спустя несколько месяцев выздоровевшая Гурин вернулась к Карачимару, а тот приказал вырезать весь тот поселок с вылечившей ее женщиной. И она это сделала. Вот вообще без сожалений, жалости или еще чего-то, разве что с радостью. Отбитая особа. Такая тяга к силе и желание выслужиться перед Рачимару меня вымораживает. Ты не могла бы заткнуться. Ты мне мешаешь. Снова начинаю обрабатывать стену ударами, кулаки уже поджили. Сила ударов, конечно, оставляет желать лучшего, в наручниках не слишком удобно правильно и с большой силой бить, но качать навык стальных кулаков мне это вообще не мешает. Странный тут ты, неужели не понял, что тебе не выбраться? Слушай, ну серьезно, тебя даже эта королевская устала отговаривать. Самому еще не надоело. Не знаю, как насчет вмятин, но вот думаю, со своей стороны ты уже всю дверь кровью уделал. Это бесполезно. Да нет, совсем не бесполезно, тихо шепчу себе под нос, пытаясь отмахнуться от мысли, что в голосе Гурин была забота. Думаю, она просто может бояться остаться в какой-то момент одна. Она и так сидит в своей камере одна, но тут хотя бы с нами пообщаться можно. А если убрать нас, то она быстро сойдет с ума. Вот и хватается хоть за какое-то общение. А мое занятие уж точно не бесполезное, на что намекает статус «Стальные кулаки», УР-57. Думаю, через месяц я отсюда выберусь. Если меня не вытащит раньше, я все еще верю в Кибуссоски. И верю в то, что они попадут в Роран в ближайшее время. Примечание к части. Мукади действительно умеет откачивать чакру, причем не сам, а через марионеток и прочие вещи. Это было показано и в каноне. Как и попытка откачать чакру Наруто, но там тот был в сознании изначально, плюс выдал чакру Кьюби, благодаря чему и вырвался. Тут ГГ в менее выгодной позиции. Выдаю проду по договору с Верыдом, и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Глава 116. Мастерами кунг-фу не рождаются. Да заткнись ты уже. Привычно вплетался в мой негромкий речитатив, голос Гурин. Вот что ей не нравится. У меня вообще-то есть особенность божественный голос, так что пою я на хорошем уровне. И я не хочу вспоминать, что это умение у меня появилось и развивалось во время пения в душе. Да, это не то, что я хотел бы прокачивать. Мастерами кунг-фу становится. Но вопли Гурин не могли меня остановить. Да и просто это препирательство на самом деле для обоих было не более, чем развлечением, поскольку тут реально скучно. И ладно еще я, у меня есть цель, я ей занят, на скуку времени нет, хотя монотонная работа уже в печенках сидит, но вот Гурин уже явно изнывает от ничего не делания. Серому к этому отнеслась стоически, все еще будучи под впечатлением от порвавшейся цепи моих кандалов на ногах, которые я расшатал приемами, ну и те просто не выдержали моей возросшей силы. Я же пытался отвлечься, ведь я тут тренируюсь уже месяц и 3 дня. Еще около 2 суток я был без сознания, то есть, скоро случится что-то, что сорвет мой цветочек. И не похоже, что это будет Серому. Гурин от меня отрезана достаточно качественно, а больше некому. Но в общем-то логичные доводы разбивались о столь же здравые опасения. Я уже усвоил, что со мной случится может всякое, и до сих пор ни разу не ушел я на рестарт лишь благодаря своей чудовищной удаче. Так, занятый избиением двери и своими мыслями, я уже успел 2 раза спеть эту неплохую песню и даже замолчать. Вот только Гурин это не принесло облегчения. Да что еще за панда? Причем они вообще тут? Все допытывалась та. С файтером и кунг-фу было проще. Первый незнакомый в этом мире термин я без зазрения совести приписал сленгу Узуше, известному мне, как выжившему Узумаки, несущему наследие сего клана, и что это слово в терминологии клана Узумаки означает кулачного бойца. Кунг-фу – это разновидность тайдзюцу, а вот к пандам это особо просто прикипело. Мда, вот тебе и спел я панда кунг-фу файтер. Да потому, что панды милые. Вот ты когда-нибудь видела красную карликовую панду? Это же концентрированная милота. Да и еще они скорее не красные, вопреки названию, а ближе к рыжему цвету, а рыжий это цвет истинного благородства. Все же не выдержав досаждающий Гурин, отвечаю той. Вот уж точно, делать ей нечего. А раз нечего, могла бы тоже как-то попробовать выбраться. Вот я, выздоровев, даже попытался в люк для еды пролезть. И ведь используя цепь от кандалов на ногах, благо та оказалась не столь прочной, как наручники, сумел в прыжке ей зацепиться за люк, поломал крышку люка, но выбраться там оказалось нереально. Это с пола казалось отверстие большим, а допрыгнув, зацепившись цепью и подтянувшись, стало ясно, что у меня там в лучшем случае только голова протиснется. Зато висящая под потолком крышка люка стала прекрасным турником, как для подтягиваний, так и зацепившись за ту ногами, для накачки пресса. Таким образом, список моих упражнений пополнился. Но на этом все. С другой стороны, я хотя бы попытался. Плюс, наказание не последовало, еды меня лишать вовсе глупо и для самого Мукади невыгодно, ведь тогда я начну хуже восстанавливаться, и он останется без дополнительного источника чакры. К слову о ней, камера и наручники спокойно держат даже чакру Кьюби. Вряд ли сам Мукади сможет эту чакру куда-то приспособить, уж слишком она термоядерная, но и мне с ее помощью не выбраться. Если чакры слишком мало, то она спокойно откачивается, никак не помогая в ситуации, как чакра, которой я пытаюсь сформировать бзюцу, а если я пытаюсь вызвать покров, то вместо него вокруг меня вспыхивают потоки даже не красной, а какой-то ржавого цвета чакры, видимой даже простым людям, дает небольшое усиление физическое, но и все, так же быстро рассасываясь. Собственно, любая чакра, выходящая за пределы моего тела, поглощается камерой в разы быстрее, чем та же самая чакра из меня. Единственный плюс такой откачки меня стала бешено расти регенерация чакры. Ну и резерв с контролем чуть поднялись. И если резерв понятно с чего, эта бесконечная откачка не могла никак на том не сказаться, и видимо, мой источник чакры раскочегарился сильнее, что подстегнуло не только скорость накопления той, но и сам резерв, то вот возросший контроль обескураживал. У меня было только одно объяснение: на подсознательном уровне сопротивлялся откачке, и, видимо, что-то даже выходило, что система зачла за постоянные манипуляции чакрой на малом уровне, то есть, в графу упражнения по контролю. А может это им и было. С другой стороны, зачем мне вся эта чакра и контроль, если я не могу выбраться отсюда, а тут они не актуальны. Еще, похоже, мой скачок выносливости, произошедший до спасения Покуры, и последовавший переизбыток телесной составляющей чакры и легшие на это тренировки дали свой эффект. Думаю, теперь я на полголовы выше Саски буду. А еще мне явно нужна новая одежда, хотя, если уж говорить о нуждах, куда больше мне не хватает душа. Вот серьезно, я уже месяц грязный, потный и чуточку окровавленный. Да и не только я, и вот тут кроется еще одна проблема. Уж не знаю, что тому виной, присутствие Кьюби во мне, осваивание мной техники подобия клана Инузука или еще что, но мой нюх был несколько тоньше человеческого, а еще сейчас, в период бушующих гормонов, острый запах женщины, что теперь вьется вокруг Серому, буквально сносит мне голову. В общем, еще неделька, и я точно переползу спать на пол. Даже то, что мы спим спиной друг к другу и пытаемся соблюдать дистанцию, меня уже не сильно спасает. Надо срочно что-то менять, иначе я сам же и завалю этот квест с Цуми, чего не хотелось бы.